свет преломляет тени днем. Мы проживаем перелом. Вода не может быть огнем. Сложно представить мир в одном. Пишу письмо на мокром песке. Хочу тебе оставить свой след, но все равно его смоет волной. Мы выдыхаем и вперед, и нам не просыпаемся в мыслях людей. Солнце меняет образ идей. Сложно представить мир без тебя.